Каждый из здесь присутствующих — это работа любви и милости Божьей. Мы можем посмотреть вокруг, я не имею в виду здесь, сейчас, внутри помещения, где собралась церковь, посмотреть по миру вокруг, мы видим, сколько людей не знает Бога. Сколько миллионов, миллиардов не знают. Они знают, может быть, немножечко о Боге. Но у них разум закрыт. Библия говорит, они ослепили свои глаза. По разным причинам это происходит. Но я хочу сегодня сказать о том, как Бог любит нас, что наши глаза Он просветил. Мы не были намного лучше их. Я думаю, вообще не были лучше их. Бог это сделал по своей милости. Нам иногда трудно понять, вот, Бог любит меня. Ну, где же любит-то? Во-первых, потому что мы привыкли все, что у нас есть, воспринимать как данность. Воздух есть? Ну, у всех есть. Солнце есть? У всех есть. Что тут такого? Пища есть? У всех есть. У кого-то еще и получше есть. Что тут такого? Но вы знаете, что все творение, вся красота, все устройство, все премудрость, все, что Бог устроил здесь, на этой земле, создано для тебя и для меня. Бог позаботился о каждом из нас очень сильно. Он знал, где нас будет носить, и какие у нас будут греховные желания и пути, и все. И Он вложил в каждого из нас так столько механизмов защиты. Наше тело, оно само себя исцеляет, оно себя само восстанавливает. Я думаю, у каждого из вас были какие-то ранки, порезы. Оно умело себя заживить, это тело, созданное Богом. Потому что Бог предусмотрел, Бог вложил, Бог позаботился о нас. И Бог подарил много-много хорошего на этой земле. Множество вкусных, прекрасных, красивых вещей и различных удовольствий, всего хорошего. Много! Бог любит нас. Но нам, конечно, хочется, чтобы вот именно нас Он как-то по-особенному любил. И вот по-особенному вот именно нас Он любит тем, что Он нас, ну, раньше других, по крайней мере, спас из этого мира, вытащил. Как, по-моему, в Малахии Бог спрашивает у Израиля. Вы говорите, я говорю, что я вас возлюбил, а вы спрашиваете, ну, чем ты нас возлюбил? Он говорит, что я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. И если они построят, то я разрушу. А Иакова, народ Божий, Бог созидал. И, конечно, Бог проводил через различные трудности. Исав не проходил через трудности. Он вырос, как он вырос. Его Бог не особо обличал, не особо посылал часто к нему пророков. И он вырос, как он вырос. Народ грешный. У них было много идолослужения, различного зла. И поэтому их жизнь была развалена. И одна из вещей, которые Бог делает, когда Он хочет показать нам свою любовь, это обличение. Помните, что сказал Иисус? Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Поэтому, когда вы слышите проповедь, не очень, может быть, ласкающую слух, не воспринимайте это, что Бог гневается на вас. Воспринимайте это как проявление любви Отца, потому что Он знает, что будет впереди. Он знает, что нам нужно сейчас. Знает, что послужит к нашему благу сегодня и в будущем. Родители, которые любят своего ребенка, они будут говорить ему правду. Ну, на том уровне, на котором он может воспринять, конечно, но правду. Они будут стремиться, чтобы вернуть ребенка с неправильного пути, если тот куда-то закосил. В раннем возрасте это в основном при помощи физического влияния. По одной очень приятной точке для этого дела удобной, созданной. В возрасте попозже, по идее, это должно переходить в слова, хотя иногда не переходит. Ну, да, пятая точка тоже остается. Хорошо. Помните ли вы, о чем мы говорили два предыдущих служения? О вере и хождении перед Богом. Очень часто, когда люди приходят в церковь, и все, что они слышат про веру, это вера, это чтобы я мог от Бога что-то получить. И, в принципе, нам нужна вера, чтобы от Бога что-то получить. Это понятно. Но вера — это больше, чем что-то получить. Вера — это должен быть образ жизни человека. Мы видели, что Авель подражал Богу, покрыл свое несовершенство жертвой невинного животного. Бог засвидетельствовал, что Авель праведен. Енох ходил перед Богом. Он ходил так, как будто бы он понимал, что все время Бог рядом с ним, видит, как он ходит, видит, что он думает, видит, что он делает. И Бог восхитил его, чего и мы с вами ожидаем. Если не ожидаем, надо ожидать. Потому что Библия говорит, что мы должны ожидать прихода Иисуса. Сегодня мы продолжим говорить о героях веры и поговорим о нашем пра-пра-пра-пра-пра много раз прадедушке. Прадедушке. Итак, это был прадедушка много раз про Ной. Все мы с вами потомки Ноя. На этой земле нет ни одного человека, который не был бы потомком Ноя. Ни одного. Конечно, мы все потомки Адама, но все мы потомки Ноя. Давайте мы еще раз обратимся к Евреям, к 11 главе, и начнем размышлять с вами, думать о том, что говорит Слово Божие. Евреям 11 глава с 1 стиха. Я думаю, многие из вас могут процитировать этот стих наизусть. Ну? Слава Богу! Молодцы! Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Что ты ожидаешь? Чего ты ждешь? Есть, конечно, какие-то человеческие, земные ожидания, я понимаю. У всех у нас они есть. Мы ожидаем, кто пенсии, кто зарплаты, кто благодарности от детей или внуков. Кто-то ожидает, что сосед к нему зайдет. Это все понятно. Но здесь говорится о Божьих вещах, поэтому ожидать, по идее, мы должны прихода Иисуса Христа. И уверенность в невидимом. Вот уверенность в невидимом – это очень-очень важная часть веры. Если у человека нет уверенности в невидимом, можно сказать, что веры нету. Если ты не уверен в том, что Слово Божие говорит, но ты этого не видишь, веры, ну, либо она, если есть, то она ущербная. То есть ты в чем-то уверен, в чем-то не уверен. Такое, конечно, со всеми нами где-то и случается, но стремиться нужно к полной уверенности. И мы говорили, что в этой вере свидетельственно древние. Второй стих, что вера — штука не новая. Она появилась еще во время сотворения мира. Шестой стих. А без веры угодить Богу невозможно. У меня было время, когда я ходил в церкви. Я ходил часто на служения. Я чувствовал, что я не угоден Богу. Я не понимал, почему. Вроде все делаешь, вроде все правильно поступаешь. И какое-то чувство, что вот все не так, и все не так, и что не так, непонятно. Я просто не был уверен. Я делал частенько, потому что это были хорошие дела, а не потому, что Бог сказал в своем слове. Нам очень нужно Слово Божье, чтобы понимать, что нравится Богу. Ибо приходящий, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Мы говорили о том, что Бог не только есть где-то, но Он вознаграждает тех, кто Его ищет. И давайте мы перейдем к 7 стиху и поизучаем сегодня Ноя. Ною посвящена большая часть Библии. Может быть, нам не кажется, что там много глав, но если мы посмотрим, сколько написано про Адама, сколько про Каина, сколько про Еноха, сколько про многих других героев, то Ною хороший только кусочек отведен. Что сделал Ной верою? Чему мы можем поучиться у Ноя? Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Итак, сегодня мы, наверное, не сможем охватить все откровение, которое Бог нам дает через жизнь Ноя, но мы попробуем прикоснуться к некоторой части. Давайте мы поразмышляем над этими словами. Ной верой получил откровение о том, что еще не было видимо. Греческие слова «получить откровение» они не такие великие, как в русском языке. Мы думаем, откровение получить — это что-то «вау!» Там, не знаю, «восхитил на великую гору». И оттуда показал. Получить откровение в этом месте означает, на греческом языке это одно слово, означает быть оповещенным, получить откровение, повеление или предупреждение, предупреждать и наставлять. То есть мы видим, что просто Бог проинформировал Ноя. Будет плохо. Ты должен что-то сделать. Смотрите реакцию Ноя. Благоговея. Это одна из вещей, которых не хватает у многих христиан, дорогие. Благоговение. Благоговение означает остерегаться, опасаться, бояться, благоговеть, почитать и уважать. Знаете, люди по-разному боятся Бога. Некоторые вообще не боятся Бога, что плохо. Некоторые боятся Бога, так сказать, панически, негативно. Они думают, что Бог их стукнет. Им во зло. Есть такие люди. Они даже боятся говорить о Боге. Но благоговение — это другой вид страха. Благоговение — это очень серьезное, уважительное отношение. Если едет, например, президент страны. Ну, я понимаю, у нас политика частенько имеет негативный смысл. Но, в принципе, представим себе хороший президент. Ну, были же хорошие правители. Едет и едет под большой охраной, и он проходит мимо. Если хороший правитель, люди его любят и уважают. Но они все равно имеют некоторый страх, такое благоговение, что большой человек идет под охраной. Понимаете, да? Где-то это благоговение можно себе представить, когда рождается ребенок, и вот этого маленького ребенка папа берет на руки. Я когда взял, у меня было очень большое благоговение, чтобы ничего там не сломать, не повернуть, правильно положить и так далее. У кого были дети, вы знаете, о чем я. Благоговение — это уважительное, осторожное отношение. У Ноя было такое отношение. Есть люди, у которых нет такого отношения к Богу. Дорогие, правильное отношение к Богу – это именно благоговение. Да, Бог нас любит, но Он все-таки Бог. Он не сосед со второго этажа. Иногда мы соседа боимся больше. Что он нам скажет? Или стукнет? Или еще что-нибудь? Надо Бога бояться. И Бог защитит. Итак, Он благоговея приготовил. Он что-то сделал. Приготовил ковчег для спасения дома своего. Приготовить – это снарядить, построить, установить, воздвигать, сооружать, оборудовать, обделывать, устраивать. Я сейчас попрошу раздать материалы. Призабыл материалы. Вы сейчас увидите сверху на маленькой фотографии, которая там дана, общество креационистов, то есть людей, которые учат от сотворения мира вопреки во многих местах принятому учению эволюции. Оно создало модель ковчега в натуральную величину. То есть показали, каким мог быть ковчег. У нас очень немного сведений сохранилось о том, какой именно был ковчег. Даже размеры даны в локтях в Библии, что довольно трудно пересчитать на современный манер, потому что мы не знаем, какого размера были люди того времени. Многие свидетельства говорят о том, что люди были больше, чем мы сейчас. Даже в наше время жили и живут очень высокие люди. Я был в Финляндии, в музее науки, там стояла статуя самого высокого финна в современной истории. Ну, эта статуя, наверное, была высотой вот с эту колонку, если не выше. 2 метра 54 сантиметра финн. А в Америке был какой-то товарищ, у него был 2,89. И он еще рос, он просто повредил себе коленку, заболел гангреной, тогда плохо лечили и умер. 2,89. Спокойно, думаю, до 3 метров дорос, может, перерос бы. Так что такие люди были. Какие по-настоящему размеры локтя, трудно сказать. Но, судя по раскопкам, которые обнаружили что-то очень похожее на Ноев ковчег на Араратских горах, все-таки использовались наши измерения. Локоть, ну так, очень грубо, примерно 50 сантиметров. И вот примерно вот по этим меркам построили в натуральную величину размер ковчега. Вы можете посмотреть, как он выглядит. Огромнейший корабль. Размеры его где-то примерно 2/3 от «Титаника». Не шатается люстра, как в прошлый раз? Хорошо. Итак, Ной сделал огромную работу. Давайте мы посмотрим на эту работу. Посмотрим на то, как это развивалось, что происходило. Надо нам взглянуть в детали, чтобы понять. И мы прочитаем с вами Бытие, 6 главу. Мы прочитаем всю. Я здесь надергал вам стихов, которые самые яркие для иллюстрации сегодняшней мысли. Это не потому, что я люблю выдергивать стихи из контекста, просто у меня больше на листочек не помещается. Итак, 6 глава Бытие, с 1 стиха. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». У нас очень немного свидетельств о том, что это может означать. Большинство библейских ученых сходится на том, что имеются в виду ангелы под словами «сыны Божии». Везде, где в Ветхом Завете говорится о Божьих сынах, говорится в основном об ангелах. Только в Новом Завете говорится о людях. Поэтому возможно, что это были ангелы, которые пересекли границу своего призвания быть ангелами и делали то, что Бог не запланировал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми людьми, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. Богу не нравится, когда Дух Святой пренебрегаем. Вы знаете, такое отношение есть у очень многих людей. У очень многих людей. И это очень печально. Не то чтобы люди так уж активно выступали против Бога. Есть, конечно, воинствующие атеисты, но их немного. Но в основном люди именно пренебрегают Богом, Его Словом, Святым Духом. Если они ходят в церковь, это бывает довольно редко. Мы, думаю, все знаем, что в основном так оно и получается. Не то чтобы люди ну так уж сильно воюют, они просто, им просто параллелен Бог. Им наплевать, им неинтересно, что Бог говорит, какие у него желания на этой земле, какие планы. Мы живем своей жизнью, отстаньте от нас. Вот это вот отношение, Бог говорит, не вечно я буду терпеть. И он ограничил жизнь тех людей 120 годами. То есть Бог назначил момент суда. Раньше, если мы читаем Библию, мы видим, что люди жили по много лет. Если их не восхищали, как Еноха, и не убивали, как Авеля, они жили лет по 900. У меня есть прекрасный семинар, который рассказывает о том, как это могло быть и как это, что это могло быть. Очень интересно. Действительно, такое могло случиться. Люди жили по много лет. И тут Бог говорит: все, я отмеряю срок жизни 120 лет. Пусть будут дни их 120 лет. 120 лет – это большой срок. В принципе. Довольно большой срок. Но все-таки это не вечность. Видите, Бог сказал: не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми. Иными словами, терпение у Бога есть. Он отмерил целых 120 лет, но он не бесконечную мерку поставил. Людям кажется, что бесконечно. Живу как хочу, сколько хочу. Могу плевать в сторону Бога, могу не думать о нем, могу пренебрегать. Все равно. Бог говорит: не вечно. Бог дает время человеку. Ну что, понятное дело, что человек растет, у него все свои интересы, всякое бывает в жизни, но Бог ожидает покаяния. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Зачем сейчас в основном гонится мир? За тремя вещами. Ну, за многими вещами, но одни из трех вещей, которые здесь указаны: красота, сила и слава. Это то, что люди... Ну, деньги, власть, да. Ну, скажем так, деньги, власть у тех, кто может. Все остальные за супергероями и суперкрасотками. Ну, мы же видим, да? Посмотри на любую рекламу, там будет красота. Посмотри на любой фильм, ну, не любой, многие фильмы, там будет супергерои, супер, там все спасают мир. Сильные, славные люди, которые пренебрегают Духом Божьим. Почему? Они сами по себе сильные. Им так хорошо. Им Бог типа не нужен. Но вы понимаете, что у Бога-то свои планы на этой земле. Он же для себя ее создал, не просто для нас. Смотрите дальше, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Зло не начинается с дел. Убийца не убивает сразу. Зло начинается с мыслей и с помышления сердца. Помышление сердца – это другая немножко вещь. Мысли – это когда в твоей голове слова крутятся. Ты о чем-то думаешь, у тебя идеи какие-то, слова, планы. они сформированы в слова. Помышления сердца — это в основном образы, которыми ты мыслишь. Сейчас очень много детей обмануты современными образами кинематографа. Яркие, агрессивные образы. Суперкрасота, выхолощенная PowerPoint'ом. Вырезанная там на обложечку, поставленная, подретушированная, подкрашенная. Образы. Если бы Барби была настоящей куклой, она бы не могла бы ходить. Ей пришлось бы ползать, потому что у нее анатомия неправильная. Но все девочки стремятся быть как Барби. Почему? Образ вложен, пропечатан, помышление сердца. Ошибочное. Заставляет многих девочек не есть, превращаться в таких анорексиков. Образы. У мужчин какие образы? Если тебя разгневали, раздражили, ты тут же дай ему. Моментально, не думая, не разбираясь. Быстрая агрессия. Поставь врага на место. Образы, помышления сердца. Это то, что впечатывается в жизнь людей. И Бог посмотрел на тот мир, и Он увидел мысли каждого человека. Обратите внимание, Бог видит наши мысли. И Бог видит не только слова, которые двигаются у нас в голове. Он видит картинки, Он видит ассоциации, которыми мы мыслим. Чем мы мыслим? Что в нашей голове? Что в голове наших родственников? Какие картинки видят твои дети дома? Что они смотрят? Какие у них помышления сердца и образы? Что они видят? Слова, ты можешь говорить им правильные слова, но какая у них картинка перед глазами? Что мы им показываем? Они будут подражать не тому, что мы им говорим, они будут подражать тому, что мы им показываем. Потому что трудно учиться на словах, легко учиться на примере. Какой мы пример подаем своим детям? И в то время пример, который видели дети, был вот такой. И уже с детства они воспитывались во зле. Они видели, что родители делали злое. Они слышали, что родители говорили о злом. И у них впитывалось в их мозг это представление, что жизнь такая. Если не тебя, если не ты, то тебя задавят. Если не ты отберешь, то у тебя отберут. Смотрите, все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Вы представляете себе картину? Насколько пропитались люди злом до потопа? Богу не нужно видеть убийство, чтобы знать, что оно произойдет. Он видит мысли и помышления сердца. Заранее. Поэтому он сказал Каину заранее, сказал Каину. Каин, грех лежит у двери. В твою дверь уже стучатся, Каин. Но ты можешь, все еще можешь господствовать. Пока ты не сделал, ты можешь сказать себе нет. У тебя есть выбор. Когда ты сделал, твой выбор уже совершен. Тогда уже идут последствия. На последствия Бог отделил 120 лет. Кажется, большой срок. На самом деле, это не такой уж большой срок. Шестой стих. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Не надо доводить Господа до такого состояния. Богу не все равно, что творится в твоей жизни. И я очень надеюсь, что Он не раскается по нашему поводу, и не воскорбит в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Здесь говорится о глубоком эмоциональном переживании, сожалении. У Бога есть такие же чувства, как у нас. Бог, когда видит зло, ему это не нравится, когда он видит много зла, он говорит: все, я буду действовать. 8 стих. Ной же обрел благодать пред очами Господа. И сейчас мы поговорим немножко о благодати. Мы видим, что благодать, так же как вера, появляется не в Новом Завете, она появляется еще в Ветхом Завете. Ной обрел благодать. Вот житье Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Потрясающие слова. Праведный означает невиновный, то есть он был невиновен. Слово непорочный означает, что у него ничего не было испорчено в его характере, в его поступках, в его жизни. Нам нужно стремиться быть такими людьми. Бог может помочь нам стать такими людьми по своей милости. Христос заплатил за наши пороки, за нашу вину, Он взял ее на себя. Это должна быть наша цель, и Бог нам поможет. Ной был таким человеком, праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил пред Богом. Хотите спасения? Ходите пред Богом. Ной родил 3 сынов, Сима, Хама и Иафета. У него тоже была жизнь, как у других людей. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. Слово «злодеяние» на еврейском языке означает насилие разного рода. То есть я думаю, что в то время люди воевали друг с другом, порабощали друг друга, отнимали и так далее. Разные виды насилия было. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Мы видим, что потихонечку это происходит вокруг нас, ну, даже не очень потихонечку. «И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер». Давайте на минуточку остановимся. Смотрите. Любил ли Бог Ноя? Сказал ли Бог о том, что Он собирается судить мир? Предупредил? Вот я бы по-человечески даже немного обиделся на Бога. В каком смысле? Бог, ты их уничтожишь, а мне тут ковчег делай. Давай ты меня как-нибудь сам спаси. Ну ты же всемогущий. Очень многие христиане именно так и думают. Они думают так, что Бог для нас все сделал, значит, я делать ничего не должен. Может быть, так они не думают, но так они делают. Смотрите, давайте почитаем еще раз внимательно. Бог сказал, что я истреблю, а ты сделай ковчег. Посмотрите на картинку ковчега. И там снизу вот грузовики стоят. Видите размеры? Мы не можем точно утверждать, какого размера был этот ковчег детально, да? Но если примерно оценить масштаб проекта, и у Ноя не было 1000 работников. Если вы помните, земля была испорчена, ему никто не помогал. У него был Ной, 3 сына и еще 4 жены. Жена Ноя и жены сынов. И сами понимаете, что строительная работа в основном возлагалась на мужчин. Понятное дело, что жены могли заниматься отделкой, но таскать бревна, все это складывать. Огромная работа, огромная. Ну, наверное, эти 120 лет и строил. Мы точно не знаем. Но он много строил времени. Смотрите, ты сделай ковчег. И Бог рассказывает, какой должен быть ковчег. Дерево гофер, исследователи Библии сходятся на том, что имеется в виду не конкретный сорт дерева, а ламинированное дерево. То есть дерево становится крепче, если его волокно как бы сгибать, не сгибать, а складывать перпендикулярно друг с другом и проклеивать. Имеется в виду именно такое дерево. Это максимум, что мы можем знать. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Очень важная деталь любой конструкции — это отделение. Я думаю, что Рома тут больше, чем я, может рассказать. Но если мы посмотрим на любую конструкцию, большую, у нее всегда будут отделения. Намного прочнее становится конструкция, если в ней имеются правильно подобранные отделения, ячейки, домашние группы в церкви. Понимаете, да? Посмотрим на наш организм. Я думаю, все вы изучали. Мы состоим из триллионов, наверное, маленьких клеточек. Но больше, чем миллиардов. Много миллиардов. Маленьких клеточек. Отделение. Библия называет церковь телом Христовым. Тело должно состоять из отделений. Церковь состоит из отделений, различные служения. «Сделай себе ковчег», — сказал Господь. И там нужны были отделения. И отделения, с одной стороны, укрепляют конструкцию, с другой стороны, позволяют расселить всех и разложить запасы. Если бы ковчег была одна большая зала, один зал, одно помещение, было бы очень трудно всех расселить. Нужны отделения. Чтобы это не то, что для того, чтобы ну, там, красиво было и удобно. Это для выживания нужно. Это не лишняя вещь. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Ковчег должен был плавать достаточно длительное время, чтобы не промокать. Нужно было его осмолить. Нам нужно думать о крепости служений, нам нужно думать о долговечности служений, чтобы не протекало. И потом Бог рассказывает размеры. Сделай его так. Длина ковчега 300 локтей. Господи, а можно меньше? Давай небольшую лодочку. Ну, быстрее ж будет. А вдруг завтра потоп начнется? Нет, 300 локтей. На современную мерку, наверное, где-то 150 метров. Тогда больше. Ширина его 50 локтей. Минимум 25 метров. Ширина. Высота его 30 локтей, минимум 15 метров. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Большой корабль. Ученые исследуют, что такое могло быть отверстие. Один из довольно вероятных вариантов – что в середине ковчега было специальное отверстие, которое проходило практически до верхнего этажа. И когда он плавал на поверхности вод, внутри плескалась вода. И она обеспечивала принудительную вентиляцию. Так, ради интереса. Потому что от движения воды внутри давление соответствующее создавалось. Я думаю, Ной иногда молился: «Господь, пошли хорошую волну, мы идем кормить слонов. Нам нужна вентиляция». «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, и все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Господи, давай мы исключим скунсов и динозавров, и ядовитых змей. Из всех. Нам иногда кажется, что кто-то лишний. Вот эти такие доставучие, а вот от тех воняет. А крокодилов зачем он взял, скажите? Но Бог все продумал. Бог хочет спасти всех. И не нам выбирать, кого Бог спасает. Нам надо быть послушными. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. И сделано все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Смотрите, Бог дал Ною огромную работу. Остальные люди жили, как хотели. Мы досмотрим на этот мир и думаем, вот у них столько свободного времени. А мне тут надо молиться, смиряться, в церковь ходить, еще служение какое-то делать. Еще от греха отказываться. Ну ладно, там от больших грехов. От греховных удовольствий надо отказываться. Трудиться тут для чего-то в церкви. Но вот их Бог не спасал. А Ноя спасал. Причем, смотрите, работа была огромная. Библия называет Ноя проповедником правды. Я не думаю, что Ной очень много ходил и бегал по всей земле и говорил, ну, пожалуйста, спаситесь, ну, пожалуйста, покайтесь. Но сам факт того, что этот ковчег строился, и не где-нибудь на море, а на суше, сам факт того, что он долго строился, много прошло времени, пока он строился. Он все время мозолил глаза грешных людей. Чем Ной тут занимается? Что это за глупый проект? Он что, зоопарк тут устроить хочет? Люди смотрят на церковь и думают, чем они занимаются? Отдай каждое воскресенье. Еще тут деньги жертвовать надо. Еще ходить тут на недели. Какие-то еще семинары. И Библию эту читать надо. И молитвы надо. Что они делают? Мы строим ковчег спасения, который в Новом Завете называется церковь. Потому что в Ветхом Завете Ной спасал животных через ковчег. В Новом Завете Христос спасает нас через церковь. Как это относится к нам? К нам это относится очень-очень прямо. Давайте мы посмотрим Матфея 24 главу. Евангелие от Матфея, 24 глава. Христос говорит о последнем времени. Мы живем в это время. И Бог дал много времени. 120 лет. Люди думали, может, потом когда-нибудь покаюсь. Но вот отношение Ноя — это отношение веры. Длина времени, отведенной на служение, не ухудшала его работу. Представляете, первый день после откровения Божьего, ты такой весь наполненный, встаешь и начинаешь слушаться Бога, и делаешь, и радуешься, и благоговеешь. Второй день там, неделька-другая проходит на эмоциях. Проходит год. Ну что, ты еще ходишь в церковь? Да. Ты еще служишь Богу? Да. Ты еще молишься? Да. Ты еще деньги жертвуешь? Да. Ты еще на ячейку ходишь? Да. Проходит 2 года. Проходит 10 лет, проходит 20 лет, проходит 50 лет, проходит 100 лет. Ну, тогда они дольше жили. И Ной продолжал строить. Он понимал, что первого этажа не хватит. Он понимал, что на первом этаже все не спасутся. Мы иногда думаем, что нам надо сделать немножечко, поставить галочку, и все. И мы успокаиваемся, мы превращаемся в немудрых невест, которые не набрали достаточно масла. Дорогие, пока Христос не пришел, успокаиваться не надо. Я имею в виду в хорошем смысле. Не надо дергаться, нервничать, переживать, что Бог со мной сделает. Нет, надо работать. Работать. Надо понимать, что то, что есть сейчас, это не то, что должно быть. Церковь должна быть больше. И качественно, и количественно. Служения должны быть осмолены, укреплены, утверждены. Нам нужно достичь намного большего, чем мы успели достичь до сего момента. Нам нельзя останавливаться на достигнутом. Мы не построили весь ковчег. И хорошо, что мы работаем только над каким-то небольшим отделением в теле Христа. Есть другие церкви. Если бы мы строили весь ковчег, чайхана. Хорошо, что строит огромное количество людей сейчас церковь. Но нам надо напрягаться. Матфея, 24 глава, с 36 стиха. Здесь говорится о приходе Иисуса Христа. Христос долго не приходил. Очень долго. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Как-то раз один служитель молился, говорит: «Господь, покажи мне, когда ты придешь». И Бог показал, ну, наверное, Бог показал, не знаю, видел он видение. Огромная формула размером с девятиэтажный дом. Огромная формула. И внутри числа постоянно менялись. И там какое-то число в итоге появлялось. Все время дергалась она такая. Он говорит: «Господь, что это такое?» Он говорит: «Ну, тут люди послушались быстрее, тут не послушались медленнее». Говорит: «Переменные постоянно. Все время тут меняется». Только Отец знает. Он может заранее сказать, когда. Никто больше не знает, даже Иисус. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Итак, Иисус свой приход приравнивает к тому, что произошло во дни Ноя. На Ное мы можем поучиться. Одна из вещей, из-за которой Ной так долго строил и так много всего произошло, это потому, что Ной спасал не только свою семью там, Ной своим примером спасает нас здесь сейчас. Вы заметили? Если бы Бог сказал так: «Все умрите, а Ной с семьей останьтесь», не так много бы свидетельств осталось. Но Бог специально подготовил великий потоп. Огромное количество свидетельств есть потопа. Есть свидетельства под землей, есть свидетельства на Северном, на Южном полюсе. Растет, не растет, точнее, росла. Нашли под ледяной большой коркой, нашли зеленые листья красного дерева на Южном полюсе. Откуда они там появились? Да еще зеленые. Не всегда был Южный полюс таким холодным. До потопа там было нормально. Во время потопа что-то такое произошло, что быстро законсервировало это дерево, не дав даже разложиться. Они, в принципе, свежие, эти листья. Зеленые. Законсервированные на много тысяч лет. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали. Я не знаю почему, но я заметил, что даже умные люди, образованные люди, имеют тенденцию не думать, а особенно о том, что Бог говорит. Я не знаю почему, но люди ленятся думать. Удивительно. Проблема у людей была в том, они занимались своими делами. И дела-то не греховные здесь упоминаются. В общем-то, что, греховно есть? Нет. Греховно пить? Нет. Греховно жениться и выходить замуж? Нет. Но они, занимаясь своими делами, не думали о Боге. Не думали о строительстве ковчега. Не задумывались о том, что делать не только свои дела надо, но и нужно вкладывать свою часть в спасение. Они занимались своими делами, и они не думали. Пока не пришел потоп и не истребил всех. Когда потоп пришел, люди начали думать. Но думать было уже поздно. Ученые строят различные модели, как мог происходить потоп. И, судя по описаниям Библии, не умерли люди в первый момент. Еще, возможно, 5 месяцев, когда земная кора, переламываясь, были огромные землетрясения, еще какие-то части земли могли подниматься над водой, опускаться. Люди могли еще пытаться спастись от потопа. Люди были сильные, они могли и плавать долго. Они могли и на деревьях пытаться выжить. Еще несколько месяцев шел этот потоп. И люди думали. Я думаю, что в основном из-за голода-то они и померли. Если ты заранее не готовишься, когда придет потоп, готовым ты не будешь. Единственное, в Петра говорится, что Христос после смерти сошел проповедать тем, кто были непослушен во дни Ноя. Я думаю, что до своего воскресения он сходил к этим людям. Они же тогда молились уже. Когда пришел потоп, они уже взывали: «Господи, прости». Я думаю, они каялись. Я думаю, что огромное количество людей, может быть, не все, но большинство, которые были во времена Ноя, когда начался потоп, они начали каяться и взывать к Богу. Ну да. Я думаю, успели многие. Я думаю, что Бог вечную жизнь им сохранил, и Христос им проповедал. Но физическая жизнь сохранена не была. Так давайте думать сейчас. Самое трудное для христиан, я заметил, это работать над чем-то долго. Если у нас не получается за 3 недели, наверное, Бог не исцеляет. За меня уже 20 раз помолились. Да не исцеляет, замолчи. Прекрати мне говорить на эту тему. Вообще не буду слушать, не хочу. Не помогает Бог, не исцеляет. И вы знаете, говоришь к людям, которые разочаровались в каких-то обетованиях Божьих. Говоришь: ну смотри, Бог мне помог. Бог мою жизнь изменил. А это только для тебя, для меня не так. Замолчи, не хочу, неприятно. Дорогие, почему мы меряем такими маленькими мерками? Давайте мерить по-ноевски 120 лет. Кто сказал, что за год должно все произойти? Бог же знает наш разум необновленный. Бог знает, сколько над нами нужно работать. Бог знает, что за один день мы не изменимся. Он прекрасно это знает. Библия говорит, что Бог не медлит с исполнением обетования. Он долготерпит, чтобы люди нашли спасение. Он дает время человеку все-таки осознать, что он творит. Все-таки покаяться, все-таки встать на путь истины. Давайте думать. Хорошее предложение? Кто согласен думать? Ну, о Божьем плане для церкви. А не только о сериалах и Олимпийских играх. Кто там сколько медалей получил? Дорогие, надо думать о строительстве церкви. Как вы думаете, были ли члены семьи Ноя, которые никак не участвовали в строительстве ковчега? А кто, если их было всего 8? Я думаю, да. Если они даже не помогали, собственно, строить ковчег, то пока папа строил ковчег, они занимались хозяйственными делами. Я думаю, они давали ему свободу, чтобы он мог дальше строить ковчег. И самое трудное, что это продолжалось долго. Потому что проект был большой. Церковь — это не маленький проект. Вера — это не маленький проект. Вера — это проект всей жизни. Ответ на молитву, ответ на провозглашение веры, ответ на твой труд в Господе. Надо ждать. Не чуть-чуть подождал и разочаровался, и все. А, не будет. Надо ждать, пока Бог не сделает. И нужно вкладывать, и трудиться, и делать какую-то часть в Божьем ковчеге. Смотрите. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Мы понимаем, что во время прихода Христа моментально будет различие. Сейчас-то различие частенько не видно. Вместе мелим, оба на одной работе. Вместе на поле, где-то в другом Евангелии сказано, на одной постели, то есть муж, жена, ну, может быть, дети там. Вместе, все сейчас вместе. Но в момент пришествия ты увидишь разницу. Те, кто вкладывал, те, кто строил ковчег, будут восхищены. Остальные нет. Я хочу быть в первом списке. По-моему, это мудро. Но это требует работать над строительством церкви и думать об этом. Смотрите, не знаем время пришествия Христа. Но это вы знаете, 43 стих. Но мы что-то знаем. Есть вещи, которые мы не знаем. Есть вещи, которые мы знаем. Но! И нам надо заниматься тем, что мы знаем. Это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу, то есть час, придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кому-то индивидуально, ко всем остальным вместе придет. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его иной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Господь ведет нас в вечную жизнь. Скажи слово «вечный». В вечной жизни не работают временные принципы. Моя машина ржавеет. Она сделана из временных материалов. Сзади по дверце багажника уже прошла такая полоса коричневая. Она еще покрыта красочкой. Но вы понимаете, если эта машина простоит 120 лет, и никто с ней ничего не будет делать, она вся будет такого цвета, и, возможно, она уже развалится. Почему? Ну, раньше, да, развалится. Не, ну, в принципе, 120 может еще простоит, я не знаю. Но 1000 точно нет. Точно заржавеет. Точно превратится в прах. Почему? Материал временный. Бог вырабатывает в нас терпение, которое будет длиться больше, чем 5 минут. Бог учит нас программам и проектам, которые длятся больше, чем 5 лет. Бог учит нас вечным принципам. Он вырабатывает в нас характер для вечной жизни. Поэтому не так быстро Он отвечает нам на все сразу. Он хочет выработать в нас некоторые принципы вечности уже сейчас. На небе будет вечность. Это только здесь временное все. И мы видим, что какое качество вечности? Верный и благоразумный раб. Работник Божий. Каждый из нас был призван, чтобы трудиться для Господа в разных местах. Не обязательно с кафедры проповедовать, но что-то для Господа нужно обязательно делать. И смотрите, верный и благоразумный. Верный раб не может устроить для Господа облака, чтобы он пришел вот в форме сердечка. У верного раба работа на земле. У каждого из вас есть свое дело от Господа. Кто-то может больше молиться, кто-то может свидетельствовать, кто-то может практически помочь. У всех у нас есть какая-то работа от Господа. Если вы ничего не делаете, просите, чтобы Бог открыл вам. Если Бог не открывает, подойдите ко мне, я открою. Аллилуйя. Работа в церкви выше крыши. Мы ее не видим просто потому, что мы не представляем всего большого проекта. Давайте мы посмотрим, с чего начиналась работа у новообращенных людей в церкви. Деяния апостолов. 2 глава, 42 стих. Работа обычно начинается с обучения. Хороший работодатель обычно обучает своих сотрудников, что делать и как делать. Правда, Рома? Хороший работодатель. Хорошее обучение. Да, классно. Читаем. Деяния, 2 глава, 42 стиха. Это говорится о людях, которые только что покаялись. Многие из нас уже не только что покаялись. Но если мы не умеем это, то хотя бы вернуться к этому уровню. Те, кто уже что-то прошли, уже могут продолжать дальше. И многие продолжают, но не все. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Эх, классно было бы, если бы здесь нибудь апостолы ходили. Правда, классно было бы. Я бы хотел. Но пока у нас тут рядом апостолов не наблюдается, у нас есть хотя бы их учение. Это намного лучше, чем ничего. И нам надо в нем что? Интересно, что здесь два слова, которые означают похожие вещи. В принципе, для меня, наверное, одно и то же. Я не посмотрел, как там в греческом. Пребывали постоянно. Ну, не обязательно не работали. Ну, можно, например, каждый вечер ходить. Я помню, когда была библейская школа в Слове Истины, она была 3 раза в неделю, по вторникам с... Вторникам, четвергам и пятницам, по-моему, она была. Или по понедельникам, вторникам, четвергам. Не помню. 3 раза в неделю. 2 часа вечером. Не так страшно, можно успеть. Я думаю, что ты не сможешь 16 часов перед апостолом высидеть, пока он тебе говорить все будет. Работали. Но не все время. Постоянно пребывали в учении апостолов. Пребывать в учении — это не только постоянно слушать. Пребывать в учении — это пытаться практиковаться. Обучение, которое у нас принято, особенно в школах, немножко отличается от того обучения, которое имел в виду Иисус. В школе только слушали, делали какие-то записи. Иисус показывал на примере. Нам надо брать пример. Там, где он есть, и тот, который есть. В общении. Пребывали в общении. Это очень важная часть. Многие в церкви пренебрегают общением. Дорогие, не пренебрегайте. Если у вас есть возможность общаться, для этого у нас есть служение по вторникам, группа прославления в пятницу есть служение. Если вам трудно попасть на эти дни, поговорите, найдем возможность, еще одно общение организуем. Общение важно. Без общения мы не можем понимать друг друга, любить друг друга и служить друг другу. Преломление хлеба и в молитвах. Хлебопреломление и молитвы тоже были регулярные и постоянно у них. Не раз в неделю. Был же страх на всякой душе, много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. И так далее. Давайте мы еще прочитаем 46 стих. Каждый день единодушно пребывали в храме и, предомляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Смотрите, каждый день пребывали в храме и по домам. То есть говорится о том, что есть служение общее. У них оно было в храме какое-то время. И есть служение по домам. В храме любить ближнего ты не научишься. Ну так, сильно. Теорию тебе выдадут. Практика у тебя будет дома. Поэтому придумываются домашние общения, совместные молитвы и так далее. Чтобы мы были не одиноки, чтобы мы могли чему-то учиться друг у друга. Строительство церкви. Отделение в ковчеге. Различные служения, различные обеспечения, различный труд, различная помощь. Для разных животных нужно было разное отделение. Для мышек можно было маленькую камеру сделать. Только покрепче, чтобы не разгрызли стены. Для слоников большую. Для змей, наверное, с особой охраной. Есть разные служения. Итак, чему мы научились на примере Ноя? Мы видим, что вера приводит к тому, что человек благоговейно трудится над спасением. Ной спасал не только себя и своих детей, но и спасал всех животных. Мало думать только о своем спасении и спасении своей семьи. Нужно думать более глобально. Нам надо спасти как можно больше людей. Аминь. Если ты спасен, если твоя семья спасена, если вы идете за Господом, этого недостаточно. Нам надо спасать людей. Благоговейная, длительная, верная работа до тех пор, пока мы не увидим результат. Дорогие, пока мы не видим пришествия Иисуса Христа, нам надо трудиться над церковью. Пока мы не видим то, что описано в Библии, это не значит, что этого нету, или что мы плохие, нас Бог обошел. Это значит, что у нас не все этажи ковчега достроены. Надо работать над следующими. Надо трудиться дальше. Бог приготовит для нас полное спасение. Хорошо, дорогие, давайте мы помолимся.